Сват. Подарили мне небольшую собачку редкостной породы спаниель, величиной с два больших кота, а уши до самой земли. Когда ест, уши мокнут, когда нюхает землю, передними лапами наступает на свои уши. Ухан, следовало бы назвать его по-русски, но у него кличка была английская – Джимми. Не нравилась мне эта чужая кличка, такая незвучная. Изволь орать «Джимми», когда дрессируемый щенок помчится за котом или зайцем. Мы сначала превратили Джимми в арабского джина, а когда этот джин засел верхом на утку нашу и начал ее жать, то мы все разом закричали на него не «джин», а «жим», в смысле «не жми». И так оно и пошло бы, наверное, «жим». Но случилось однажды, наш спаниель засел верхом на хромку, нашу охотничью ручную уточку, без того уже убогую и хроменькую. «Жим, перестань! Жим, не жми!» – закричали мы ему. Но он не слушал и продолжал давить хромку. В это время за калиткой на улице прохожий звучно крикнул кому-то «Сват!» И, услыхав этого свата, Жим почему-то бросил утку. «Вот кличка-то», — сказал я, — «и звучная, и милая. Давайте попробуем Жима звать сватом». В это время по улице люди из деревни шли на базар. Не успел я сказать своим, как послышался за калиткой отчетливый разговор каких-то прохожих. «Да он мне, милый, не сват, не брат», — сказал один, а другой ему сочувственно. «И не сват, и не кум». И пошло как под музыку. «Ни тесть и ни зять, и ни шурин, ни свояк». После некоторого молчания и уже издали чуть слышно. «Никакая не родня, просто седьмая вода на киселе». На другой день случилось, Жим разогнал нашего кота и сам ударился за ним через подворотню на улицу. Я выбежал в калитку и во все горло закричал. «Сват!» Тут соседи мои и мальчишки-голубятники удивились, кого это я зову сватом. А кот в это время, сделав круг и не успев вскочить где-нибудь на дерево, бежал обратно, и за ним чуть ли не на хвосте кошачьим мчался сват. Тогда по лицу моему, по всему удовлетворенному виду, соседи и все, кто был на улице, поняли, кто был моим сватом. И сколько тут было смеху, сколько звонкой радости! Старые и малые все орали вслед бегущему коту и собачке. Кто орал «сват», кто «кум», кто «тесть», кто «зять», кто «шурин», кто «деверь», кто «свояк». Кот же, конечно, нырнул в подворотню и, чувствуя у самого хвоста свою морду свата, махнул вверх на машину. А сват, конечно, за ним тоже на машину. Васька, прижатый к окну шофера, вглядывается холодным расчетливым глазом и медленно заносит назад правую лапу, точно так же, как бойцы заносят назад руку с гранатой, чтобы с силой бросить вперед. И когда нос свата был возле кота, граната ударила по носу и с шипом разорвалась. А я, сочувствуя коту, сказал: «Я тебе не сват, не брат». И столько раз надавал кот лапой свату, что я успел принести фотоаппарат, снять их и докончить им присказку: «Не сват, не брат, не тесть, не кум, не зять, не свояк, и не шурин, и никакая не родня. Седьмая вода на киселе».